С Хинатой я встретился лишь один раз, также на миссии. Как раз мы с Джереей проходили через тот город, где у них она была. В общем, провел с ней тогда весь день, к вечеру проводил ее до гостиницы и поцеловал, но только по-взрослому, показал, насколько я скучал. Она тогда, опять чуть в обморок не упала, но выдержала. А когда я не был с девочками, я тренировался, поднимал уровни и копил на навыки и гены, которые я обязательно должен купить. Сейчас у меня даже список появился. Во-первых, купить ген Учиха, чтобы получить все бонусы от Шарингана. Во-вторых, теневой проход, навык, с которым я смогу ходить по теням, вот только цена 500 очков. В-третьих, навыки, с которыми меня просто не смогут почувствовать, услышать, в общем, никак не смогут обнаружить, чтобы я мог убивать и меня не смогли найти. А такие навыки стоят от 100 очков и их много, я нашел пару навыков, которые точно должен купить. Первый — это «Бесшумный шаг», по названию и так понятно для чего, стоит он 200 очков. Второй навык — это «Невидимка», да есть техника «Плащ-невидимка», но применившего технику, может даже сенсор-новичок обнаружить, а невидимку невозможно, только если в тебя не врежутся, но и цена в 300 очков не маленькая. А разрушительные навыки я могу так и так получить, к примеру, тот же Расинган. Добавил ветер и на тебе технику S-ранга или Биджудама. Короче, кач, кач и только кач. Я как раз договорился с Джереей и девочками, что меня не будет около месяца, надо кое-кого навестить, а он был только за. Девочки, конечно, скучать будут, но что делать? И вот так я засел на целых полгода в барьере. Спустя месяц, в реальном времени или полгода в барьере, 5 месяцев, свобода. Я достиг 500 уровень и вышел из барьера. Целых 5 месяцев я просидел в барьере, и только к концу я смог добить 500 уровень. Сейчас мне нужно срочно помыться, а то от меня ужас как несет и найти бордель. Своих девочек мне не хватит, а вот в борделе будет самый раз. Я быстро нашел недалеко речку, в которой я искупался, а также сменил одежду. Ну что же, жди меня, деревня горячих источников. Я быстро дошел до селения, а через 5 минут нашел бордель, в который сразу зашел. Здравствуйте. Подошла ко мне женщина лет 25-30. Возьмите, я снимаю бордель на весь день. Кинул ей две пачки по 10 тысяч рё. Да, конечно. Сразу взяла деньги и пересчитала. Пожалуйста, зайдите в 5 номер, через 10 минут к вам зайдут и вы сможете выбрать любую девушку. Я пошел по лестнице на второй этаж и зашел в свой номер. Через 5 минут, ко мне зашла та женщина и ввела 10 девушек. Прошу, выбирайте. Я посмотрел на каждую. Я беру всех. В борделе я провел 2 дня и только через это время смог утолить жажду. После, я снова искупался, чтобы убрать все запахи с тела и опять сменил одежду, а потом сразу телепортировался к Цунами с Карин. Как только я появился, они обе накинулись на меня, стали обнимать и целовать. Эх, была бы Карин старше, устроили бы тройничок. Мы сидели, обнимаясь и разговаривая о том, что у них случилось за этот месяц. И я рассказал о своих планах на ближайший год. Я хочу заработать денег, много денег, чтобы хватило на то, чтобы купить землю и построить хороший дом. За эти 5 месяцев в барьере я сумел накопить на ген Учиха и навык теневой шаг, а также сумел создать Расин Сюрикен, так что техника S-ранга у меня есть. Потом телепортировался к Анка, она как раз была в гостинице и, не дав мне ничего сказать, сразу повалила меня на футон и начала целовать. С ней я провел 5 часов, после я рассказал ей о своем плане, и готова ли она уйти из деревни и жить со мной. Она даже не дала мне договорить и сразу согласилась. Я попрощался с ней, взяв у нее книгу бинго и ушел. К Хинате я не мог зайти, ТК, я просто не знал, где она сейчас, но раз она не порвала ожерелье, то значит в порядке. Потом я встретился с Джереей и попросил, чтобы он научил меня режиму отшельника. Он сказал, что как только я смогу победить его клона, то начнет ему учить, но я за язык его не тянул и сразу напал. Уже через 10 минут нашего сражения он понял, что я не так уж и слаб, как он думал. Мы не использовали ни одной техники, только голое тайдзюцу, в котором я его превосходил, а когда он начал использовать техники, уже я начинал сливать ему, хотя и смог минут 5 продержаться. В общем, Джирая согласился отправить меня туда, где ему учат. Он призвал старую жабу Фукасаку, с которой я и ушел в мир жаб. Мир жаб, как же тут красиво, голубое небо, Повсюду трава, гигантские кувшинки и грибы. Такое чувство, что я чем-то надышался и вижу глюки. Наруто-чан, прежде чем мы начнем твое обучение, нам надо хорошо подкрепиться, сказал старый жаб, и повел меня к себе домой. Как только мы добрались, нас встретила другая жаба, но уже женского пола, зовут ее Шима, и пригласила к столу, если можно его было так назвать. Зато, теперь я понял, для чего покупал навык «Теневой проход», я в него выкидывал всю еду, суп из гусеницы кузнечиков, жареные тараканы. В общем, ужас. «Спасибо, было вкусно», — сказал я, улыбнувшись. «О, хорошо, может добавки?» — поинтересовалась Шима. «Что вы, я уже наелся», — ответил ей. «Через 20 минут мы вышли из дома жабы. Начнем тренировку», — сказал Фукасаку. «Для начала, тебе надо усвоить, что для ниндзюцу ты используешь чакру, а для режима отшельника используется природная энергия». «Что это за природная энергия?» — спросил я. «Природная энергия постоянно окружает нас, она есть в атмосфере и почве. В общем, сейчас я покажу». Он подошел к огромной статуе жабы и поднял ее. «Ну, это реально круто, не факт, что я сам смог бы поднять ее. Для того, чтобы ощутить природную энергию, ты должен стать с природой одним целым, пропускать ее через свое тело, а для этого ты должен остановить поток своей чакры», — объяснил жаб. «И первой твоей тренировкой будет сбалансировать энергии. Но есть более быстрый способ», — сказал Фугасаку и начал подходить к фонтану с жабьим маслом. «Подойди и протяни руку». Я протянул руку, и он намазал ее маслом. «С помощью жабьего масла природная энергия будет проходить в твое тело куда быстрее и легче», — объяснил жаб. «Это и правда очень приятно. Стоп, что с моим телом? Я начал превращаться в жабу. А если кто-то без надлежащего контроля впускает в себя природную энергию, он начинает превращаться в жабу». Жаб призвал палку, с которой ударил меня по голове и выбил природную энергию из моего тела. «Ты не сможешь использовать режим отшельника, пока не научишься смешивать все три вида энергии в определенном балансе. Если природной энергии будет слишком мало, то ты не сможешь использовать режим отшельника, а если ее будет слишком много, то ты превратишься в жабу. Но не волнуйся, у тебя есть я. Если ты начнешь превращаться в жабу, то я выбью ее из тебя». И помахал палкой. «Я так и мазохистом могу стать. Я спрошу, ты согласен пойти на риск?» — спросил Фугасаку. «Да», — твердо ответил я. И начался мой ад. Я разделся и создал 5 клонов, которые должны помочь в освоении режима. Фугасаку полностью одобрил мою идею. Каждый клон намазал немного масла на руку, и мы сели в позу медитации. Я старался сбалансировать энергии, но постоянно не выходило, или клон, или я превращались в жабу. В общем, было очень тяжело и больно, но к вечеру более или менее получилось, только один глаз превратился в жабий, да и мне самому стало легче двигаться и дышать. «Ну что же, на сегодня хватит, надо пойти подкрепиться. Опять эти жуки. На сегодня ты должен суметь поднять эту статую», — и показывает на самую огромную. Я подошел и попробовал поднять, но ничего не выходило. «А теперь попробую использовать природную энергию», — сказал Фугасаку. Я подошел к фонтану, макнул туда руку и начал собирать природную энергию, сконцентрировал ее в теле и перешел в полурежим отшельника. Я снова попробовал поднять статую, и вот теперь вышло. Я смог. «Молодец, Наруто. Теперь ты должен суметь концентрировать энергию собственными силами», — объяснил жаб. «Ну, я начал пробовать, и снова пошло по-старому. Я или клоны начали превращаться в жабу. Наруто-чан, тебе не хватает концентрации, пойдем со мной». Я пошел за ним. Мы подошли к странному месту, где много гор с острыми концами. «Здесь пройдет следующий этап твоего обучения», — показывает на одну из гор. «Чтобы научиться концентрации, тебе придется удержаться на вершине этой горы, сидя на каменной плите. Если ты хоть немного пошевелишься, то ты упадешь». И вот так начался мой второй уровень ада. Я раз 20 падал, но меня успевал поймать Фугасаку. Только через 3 дня, я наконец-то смог удержаться на каменной плите, не двигаясь, и я начал впитывать природную энергию, пока у меня не получилось войти в режим отшельника. Вокруг моих глаз были оранжевые кольца. «Поздравляем с достижением режима отшельника. В режиме отшельника дальность сенсорики и статы Х2. Вы сможете использовать природную энергию. Поздравляю с овладением режима отшельника, но это еще не все. Теперь остался последний этап, овладение стилем жаб. И начался третий этап моего ада. Его я назвал избиение. Я сражался с Фугасаку и осваивал жабий стиль, с утра до вечера, пока я не смог сражаться на равных с ним. Только через 2 недели я наконец-то смог победить Фугасаку. Дом Фугасаку. Осталась лишь одна вещь, которую ты должен усвоить. Во-первых, постоянно находиться в режиме отшельника невозможно, лишь на протяжении 5 минут, чтобы войти в режим, ты должен быть неподвижен. Тогда как мне его использовать в бою, спросил я, ну реально, это получается, что я зря мучился, а вспомнил, клоны, тогда все ок, для этого тебе и нужен я буду у тебя на плече. Простым языком, это позволит нам разделить работу по неподвижности и движению. Пока один будет двигаться, другой сможет копить энергию. Так что, тебе не придется волноваться, Наруто-чан. Мы перекусили и вышли тренировать режим. Фугасаку сел на мое плечо. Дыши одновременно со мной. Но, через 10 секунд его откинуло. Не понял, давай еще раз. Он снова сел на мое плечо, но опять через 10 секунд его откинуло. Видимо, это бесполезно. Девятихвостый отторгает нашу с тобой синхронизацию. Тогда придется использовать клонов. Я, конечно, мог с ним синхронизироваться, но уж лучше будет одному. Клонов? Спросил Фугасаку. Ну да, пока клон будет собирать природную энергию, я буду его защищать, а когда он развеется, я получу обратно всю природную энергию и перейду в режим отшельника. Это хорошая идея. Начал кивать он. Я еще неделю побыл в жабьем мире, потренировался в жабьем стиле и, поблагодарив Фугасаку-сана за обучение, я ушел. У меня и так немного времени, надо еще денег заработать. Когда я попал в реальный мир, первое, что я сделал, это проверил своих девочек. Сначала сходил к Цунами с Карин, немного поговорил с ними и пошел проверять остальных. Потом телепортировался к Хинате и посмотрел, как она тренируется. И пошел к Анка. Подходя к дому Анка, мне очень сильно не понравилось ее состояние. Она была ранена в ногу, да и за домом очень хорошо следили, целых 5 анбу, которых я вырубил и запечатал в свитках. Я вышел из тени прямо рядом с кроватью, где лежала Анка. Прилег рядом с ней и обнял. Сначала она испугалась, по эмоциям понял, а потом расслабилась и тоже обняла меня. «Анка, надо было порвать ожерелье, я же просил, если на тебя нападут, то ты должна порвать его, даже если это не опасно для твоей жизни». Начал я ругать ее, и она опустила голову. «Прости, умеет же она давить на жалость. Эх, ладно, я забираю тебя, мне уже очень не нравится тут, за тобой следили 5 анбу, я потом проверю их, собирай вещи, запечатаю тебя в свитке и мы уйдем отсюда. И возьми пилюлю, ты мгновенно вылечишь ногу», сказал ей и передал лекарство. Она чуть улыбнулась, проглотила ее и пошла собираться. Через 5 минут Анка была готова, и я ее запечатал, проверив еще раз сенсорикой вокруг дома. Я никого не нашел и через тень ушел к Цунами с Карин. И надо быстрее построить свой дом, а пока, пусть Анка побудет в моем инвентаре, потом ее распечатаю. Я встретился с Джирой и рассказал ему, что овладел режимом отшельника, и он меня попросил его показать. Я создал 5 клонов, которые сели и начали накапливать природную энергию. И через 10 минут я перешел в режим отшельника. Он был очень удивлен, сказал, что я молодец и предложил сразиться в полную силу, на что я был только за. Проверю, чего я добился за эти недели тренировок. Сначала все шло как и раньше, в тайдзюцу я побеждал, а когда он начал использовать дзюцу, уже были наравне. Я ему почти не уступал, хотя видна разница в опыте. В общем, он сказал, что меня уже нечему учить и предложил вернуться в Коноху, но я попросил пока не возвращаться, сказал, что хочу попутешествовать еще 2 года. Вижу, он только за, наверное, его самого достали постоянные миссии и тоже хочет отдохнуть. В общем, мы с Джирой договорились встретиться через 2,5 года в этом же месте. Глава 27, 3 года, часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. Прошло 1/2. Все эти 1/2 я охотился на ниндзя из списка Бинго, и как раз сейчас я пытаюсь убить ниндзя ранга. Я не смог его убить сразу из тени, как только выпрыгнул и собирался перерезать ему горло, эта тварь воспользовалась каким-то навыком и сбежала. Бегает, конечно, он отлично, вот только, для человека, я на секунду перехожу в режим биджу, и мгновенно появляюсь перед ним и протыкаю его костью. И вот так я заработал еще 50 тысяч рё. Также, я определился, где буду строить дом. Землю для дома, я решил купить в стране горячих источников. Недалеко от деревни я нашел довольно красивый участок, который купил сразу. Также, из магазина взял полное руководство по строительству за 5 очков, которое выучил и начал строить дом. И через неделю я его полностью закончил, получился двухэтажный дом. На первом этаже была кухня и гостиная, а на втором этаже ванная со спальнями. Также, я поставил множество барьеров вокруг дома, и если каким-то образом кто-то сможет преодолеть барьер, хотя это нереально, то появится 50 моих клонов, с количеством чакры как у Однохвостого, а также я получу сигнал о том, что кто-то пробрался через барьер и смогу немедленно телепортироваться. В общем, как только я показал наш дом девочкам, они сразу обняли меня и сказали, что это самый красивый дом, который видели, а я был только рад. Также, мне пришлось рассказать Карин с Цунами, что у меня есть еще две девушки. Они были злы, но не из-за еще одной девушки, а из-за того, что я не рассказал им раньше. В общем, распечатал НК, сначала она была удивлена, что оказалась совсем в другом месте, все-таки для нее и минута не прошла с того дня, как я ее запечатал, а для меня как минимум полгода. Потом она увидела меня и девушек. Дальше, Цунами, предложила зайти в дом, только девушкам и пообщаться. Ругани и криков я не услышал, а через 30 минут они вышли, жутко довольные и со странными улыбками, от которых мне хотелось забиться в самую дальнюю и мелкую норку. И я понял, почему они так улыбались. Как только Карин легла спать, эти две бестии решили меня изнасиловать, я лежу себе, сплю, и ко мне заходят две полуголые девушки и набрасываются на меня. В общем, слава богу, что я поставил в этой комнате звукоподавляющие фуин. Меня эксплуатировали целых 12 часов, без перерыва. Кстати, меня добавили в книгу Бинго, вот что обо мне пишут. Имя, неизвестно, ранг, А, деревня, предположительно Коноха, клан. Предположительно Нара, стихии, неизвестно, Кепки Гинкай, тень, награды, деревня скрытого листа, 120 тысяч рё, деревня скрытого облака, 85 тысяч рё, деревня скрытого тумана, 65 тысяч рё, живым или мертвым, всего полгода охочусь, а я уже такой популярный, да и цена не маленькая, может скоро и до С-ранга дойду, эх, мечты, мечты, ну ладно, я собираюсь дальше качаться, за девочек я не боюсь. У каждой в тени сидят по 10 моих клонов, с количеством чакры как у Однохвостого, их на месяц должно вполне хватить. В общем, попрощался с каждой отдельно и сказал, что меня не будет около недели. И я вошел в барьер 500-700 уровня, хотя я и раньше заходил в него, но все равно непривычно. Просто барьер среднего уровня — это кладбище, там тоже зомби, но только не обычные как в прошлом, а зомби-ниндзя, и это реально ужас, даже теней мало. Где я могу ныкаться, и как только я захожу, на меня сразу нападают сюрикенами, кунаями и разными техниками. В общем, в таком аду я провожу неделю-два месяца в барьере, а потом возвращаюсь и неделю отдыхаю, да и девочкам надо внимание уделять. В общем, у меня такой график странный. Спустя 4 месяца, все перерыв, уровень 700 получил и купил те два навыка, быстро иду к своим девочкам, надо срочно расслабиться. Вот только дома была только Цунами, а Анка с Карин ушли на прогулку, пришлось ей поработать. На следующий день, как же скучно, мне просто нечем заняться. Слушай, система, а возможно ли как-то объединить режим биджу с отшельником, при этом сохранив плюсы обоих? Да, и сколько это будет стоить? Стоимость слияния режимов отшельника и биджу составляет 2500 очков, требования 900 уровень. Ужас, ну это отлично, хоть теперь я знаю, на что еще копить. Придется дальше фармить. Включаем режим биджу. Система, открой сложный барьер. Перед глазами на мгновение потемнело, и я появился на полянке с ярко-зеленой травой, а небо голубое и солнышко светит. И я чувствую, что ко мне кто-то идет. Через 10 секунд, на полянку выпрыгнул просто гигантский волк, которого я за секунду пробил хвостом. Потом еще один появился на поляне, потом еще, еще и еще. Спустя 10 минут. Я убил примерно 47 волков и пошел дальше искать опыт. Бродил в барьере дня 3 и нашел множество разных зверей, тут даже был огромный черный дракон, но статы не смог увидеть, только уровень 899, да и нападать на него неохота, сыкотно немного, даже в режиме биджу. Так что решил обходить его территорию за 7 миль и охотиться лишь на зверей 800-850 уровней. Хотя, мне что-то подсказывает, что дракон и будет моим финальным боссом, для перехода на 900 уровень. Ладно, выйду из барьера и передохну, а потом снова за дело. Спустя год, как же я заколебался поднимать 900 уровень, а особенно этот гребаный дракон. До того, как достиг 900 уровня, я наконец-то получил 899 уровень, и я оказался прав. Как только получил 899, все животные исчезли, остался лишь дракон. Теперь я точно должен увидеть его статы. Имя: Фафнир. Уровень: 899. Раса: дракон. Класс: разрушитель. Сила: 87890. Ловкость: 93620. Выносливость: 96573. Интеллект: 21631. Свободные очки: 0. Да вы издеваетесь. Как я, по-вашему, должен эту махину победить? Да он сильнее лиса почти в 3 раза. Пиздец. Надо успокоиться. Так, режим биджу. 8 хвостов — это по 30 тысяч каждого стата, плюс режим отшельника Х2. Не складывается с другими эффектами. 60 тысяч каждая стата. Все равно почти нереально. Да и пьяный мастер тут не помощник. Он не работает. Да и нельзя его сложить с режимом отшельника. Ладно, надо спускаться на средний уровень барьера, что я и сделал. Но и тут нет мобов, значит, надо попытаться создать технику, с которой я смог бы пробить его защиту. Расин Сюрикен – моя самая мощная техника. Если попробовать сделать ее размером с самого дракона, добавить в нее природную энергию. Вот так я старался улучшить Расин Сюрикен. За месяц тяжкого труда я смог сделать супер огромный Расинган, а также получилось создать огромный Расин Сюрикен. Но вот только, для его создания нужно 20 клонов в режиме отшельника, как минимум 5 минут, и я сам для его поддержки. Также, мне удалось сделать руки из чакры, как и Нарик из канона, когда он был в режиме биджу. В общем, я полностью готовый пошел махаться с драконом. Ты жалкий человечишка, да как ты посмел зайти на мою территорию? Начал кричать на меня дракон. Я просто не стал зря болтать и распечатал 1000 клонов, 20 из которых отошли копить природную энергию, а арава из почти 1000 клонов в режиме биджу напали на дракона. Клоны довольно хорошо его отвлекали, пока я и остальные 20 создаем Расин Сюрикен. Дракон начал злиться и выдыхать огонь, сжигая моих клонов сотнями. 3 клона сзади него создали супер огромный Расинган и ударили его в спину. Рар, сколько же боли в этом рыке. Отлично, я заканчиваю Расин Сюрикен, быстро создаю руки из чакры, которые помогают его держать, и бегу в сторону дракона. Вижу, он заметил меня и пытается уйти в сторону, но ему мешают мои оставшиеся клоны, которые обвили его конечности хвостами, и я со всей силы швыряю в него Расин Сюрикен. Дракона почти сразу убило, даже его толстая шкура не спасла. Поздравляем с достижением 900 уровня. Ваш навык режим биджу получил максимальный уровень. Получен навык покров чакры лиса. Наконец-то, в жопу все, я быстро выхожу из барьера и ложусь спать. Глава 28, 3 года, часть 3. Примечание к части. Приятного чтения. Доброе утро, любимый. Услышал я, когда начал просыпаться. Открыв глаза, я увидел стоящую цунами. Не удержавшись, я потянул ее к себе и поцеловал. И тебе, любимая, ответил я и начал вставать. Спускайся, только тебя и ждем, сказала она и ушла. Быстро одевшись, я спустился вниз на кухню. Уже все собрались за столом. Я подошел к нему, поцеловал Ланка и Карин и сел за стол. Карин, как у тебя идет обучение на Иринина? Спросил ее, хватает ли материала? Все хорошо, смущенно ответила она. Я примерно между А и В рангами, сейчас я стараюсь восстановить каналы чакры. Когда я смогу это сделать, то смогу честно себя считать Иринином А-ранга. Ты молодец, Карин, не ожидал, что ты так быстро будешь расти, похвалил ее. Если тебе что-то понадобится, просто скажи, я это быстро достану. Хорошо, еще сильнее засмущалась, а я только улыбнулся. Мы так и продолжали разговаривать. После завтрака Анка обратился к ней: мне будет нужна твоя помощь, пожалуйста, спустись в подвал, и ты тоже, Карин. Они сразу пошли за мной, и как только мы оказался внизу, я подошел к центру комнаты и достал запечатывающий свиток. Открыв свиток и сложив несколько печатей, бах, из дыма вышла девушка с красными волосами в странной одежде. Что за хуя, где я нахожусь? Я распечатал Таюю, а я и забыл, что она довольно часто матерится. Привет, Таюя-чан, сказал я, улыбнувшись. Ты один из тех мелких, которые нас преследовали, начала всматриваться в мое лицо. «И я также тебя спас, так что веди себя хорошо», — ответил ей. «Таюя, я хочу, чтобы ты работала на меня». «Да пошел ты, я служу арачимарусами», — зло посмотрела на меня. «Ты уверена?» — смотрю, на нее подняв бровь. «А ты много знаешь о арачимару, о том, что вы для него инструменты и на вас ему плевать. Ваша четверка для него была тем местом, где он мог возродиться». Смотрю на нее, по эмпатии чувствую, что она сама сомневается в Арыче. «Разве ты не знала, что в каждой проклятой печати есть его частичка, и когда его тело умрет, он автоматически возродится в человеке, на котором есть печать? Ты врешь!» — крикнула она на меня и попыталась ударить, но ее руку поймала Анка. «Я тебе не верю. Я исследовал печать Анка и показываю на нее. У нее она тоже была, но немного хуже. К примеру, твоя могла дать и силы, а в ее печати была только частица Арачимару. Мне пришлось ее убрать, чтобы в будущем он не смог возродиться в ней. Я могу также убрать твою печать и закладки на верность в твоей голове, если ты поклянешься служить мне и никогда не предавать. А пока я оставлю тебя с Анка, поговори с ней, она расскажет тебе о Арачимару куда больше меня». Я повернулся спиной и начал уходить. «За Анка Скорин я не волнуюсь, сейчас Таюя по силе равна обычному человеку, так как на ней стоит печать-ограничитель. И Карин, она тоже Узумаки, поэтому я хочу, чтобы ты тоже присмотрела за ней». Спустя 4 часа. Гостиная. В гостиную зашли все три девушки и по опухшим глазам могу сказать точно, что они плакали. «Прошу, помогите мне». Подошла ко мне Таюя и встала на колени. «Тогда вот выпей». Я дал ей склянку с зельем, оно должно полностью прочистить ее голову от закладок или внушений. Она взяла склянку, смотрела секунд 10 и выпила залпом. Сначала ничего не происходило, а потом она схватилась за голову и начала кричать. Карин и Анка попытались сорваться и помочь ей. «Не трогайте ее, пока. Это зелье должно помочь ей прочистить голову. Оно уберет все закладки». Остановила их. Через 2 минуты она перестала трястись и уснула. Я подошел, взял ее на руки и отнес в одну из комнат. «Пусть поспит». Я также попросил присмотреть за ней. Обе девушки сразу согласились. Поцеловав обеих, я ушел. Нужно еще посмотреть эпический барьер 901000 уровня и проверить навык покров чакры леса. Система, открой эпический барьер. На мгновение перед глазами все потемнело, и я появился на странной арене, чем-то похожей на Колизей. Со всех сторон были ворота, а также табло, на котором шел обратный отсчет. 23, 22, 21, 20. Я не стал рисковать и сразу включил режим биджу и стал ждать. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Когда появилась цифра 0, все ворота открылись и из них начали выходить разного вида монстры. Были минотавры, люди с головами змей, орки и еще много чего. Я не стал ждать и сразу напал на одну из групп. Теперь я хоть понял, почему в эпическом режиме время 1 к 24, тут слишком большие волны мобов, да и на табло написано: убито 220 из 100 тысяч. Ладно, пока подожду с покровом чакры, когда закончу с этими монстрами, перейду на более низкий уровень барьера. Спустя 4 дня. Вашу мать, да они что бесконечные. Я уже выпил 5-ю склянку зелья энергии, а эти твари все идут и идут. Убито 99 926 из 100 тысяч. Ладно, осталось немного. Через 5 минут я добил последнего монстра. Поздравляем с достижением 901 уровня. Вы прошли первый уровень Колизея. Осталось еще 99 уровней. Вы получаете 10 очков. Хотите продолжить? Да нет, нет. Все перед глазами потемнело, и я оказался у себя в комнате. Пока думаю, не стоит туда идти. Сначала надо подготовиться, а потом уже продолжить. Я лег на кровати и заснул. Вечер. Тук-тук-тук. Я начал просыпаться от стука. «Войдите», — сказал я, и в комнату вошла Таюя. «Ты что-то хотела?» Я сразу включил эмпатию. В эмоциях у нее была сильная решимость и немного смущения. «Спасибо вам большое, что открыли мне глаза. Вы оказались правы, в моей голове были закладки», — проговорила она, опустив голову вниз. Потом, что-то решив, подняла взгляд на меня. «Я хочу служить вам, Наруто сама», а в эмоции просто море смущения вперемешку с решимостью. Я не мог не улыбнуться, когда она на меня так смотрела. «Хорошо, тогда подойди ко мне». Она сильно покраснела, но начала медленно подходить. Я поставил ладонь ей на проклятую печать и сказал системе убрать все лишнее из печати, то есть разорвать всю связь с Рычем и убрать его частицу, а все следящие компоненты я удалил еще тогда, когда запечатывал ее в свитке. Можешь расслабиться, я убрал все из печати, оставил лишь функцию, с которой ты могла становиться сильнее. А если ты хочешь поработать, подойди к Цунами, она у нас занимается хозяйством, сказал ей. Да, Наруто сама, она вся красная, быстро ушла из комнаты. Ты ей правда очень милая. Ладно, отдохнул. Надо протестировать покров чакры. Система, открой простой барьер. Как обычно, на секунду в глаза потемнело, и я появился на пустой поляне, где бродили простые зомби 100 уровня. Я включил режим биджу и после этого покров чакры леса. Меня начала обволакивать рыжая чакра, все больше и больше, пока она не приняла оригинальный размер и форму леса. Как давно я этого не чувствовал, я попытался подвигать лапы и все получилось, так же и с хвостами. Я просто начал бегать по поляне, раздавливая зомби. Спустя 30 минут. Так, хватит развлекаться, система, какие мне доступны навыки в покрове? В покрове чакры леса вам доступны новые навыки. Шар хвостатого зверя, ударная волна, смерч. Как же это шикарно, я сейчас создал огромную бомбу биджу и пальнул ею в зомбари. Эх, это просто шикарное чувство. Как же интересно, как изменится покров и режим биджу, после того как я его объединю с отшельником. Система, сколько у меня очков, на вашем счету? 1620 очков, еще 900. Ладно, пора выходить, надо подготовиться к походу в эпический барьер. На сей раз тупить не буду, а сразу создам много клонов. Я вышел из барьера, поужинал со всеми и пошел готовиться к походу. Глава 28.5. День рождения Карин. Примечание к части. Приятного чтения. Спустя 8 месяцев. За эти 8 месяцев мало что случилось, если не считая, что я достиг 87 уровня Колизея. С каждым уровнем Колизей становился намного сложнее. Особенно было тяжело на 50 уровне, когда на арене поменялся ландшафт на джунгли, а из огромных ворот вышел огромный тарантул. Я эту тварь убивал где-то часов 5, он постоянно ныкался и создавал пауков размером с овчарку, которые пулялись кислотой и создавали ловушки из липкой паутины. Тогда даже клоны не спасали, эти мелкие уроды, их быстро убивали, да и на арене я мог создать только 10 клонов. В общем, тогда была реальная жопа, чуть прямо там, раз 5 коньки не отбросил. Я, конечно, победил, но нервишки себе попортил. Ужас, но сегодня не до этого. Сегодня у Карин день рождения и ей исполняется 16 лет. Я даже знаю какой. Она подарок хочет и, конечно, она его получит, но вечером, а сейчас надо готовиться. Мы накрыли стол, украсили дом и стали ждать. Через 20 минут пришла Карин. С днем рождения, Карин. Мы все вместе поздравили ее и усадили за стол. Она была очень смущена, хотя мы не первый раз праздновали, но она все не может привыкнуть. Отмечали мы до 12 часов, пока все не напились, и мне пришлось каждую отнести в свою комнату. Оставалась только одна Карин за столом. Она почти ничего не пила, только сок. «Ну что, Карин, идем?» – спросил я ее. Она нервно кивнула. Я взял ее на руки и начал нести в свою комнату. Варнинг 18+. Как только мы зашли в комнату, она начала раздеваться. Полностью раздевшись, она подошла ко мне, и я, не удержавшись, обнял ее за талию, притянул к себе и впился в ее губы. Через 3 минуты я взял ее на руки, не прерывая поцелуя, и положил на кровать. Отстранившись от ее губ, я начал спускаться к ее шее, при этом лаская ее мягкую грудь руками. Когда она начала стонать, я спустился к ее груди и начал облизывать и сосать ее правый сосок, пока я правой рукой играл с ее киской. Я немного отодвинулся от нее, быстро снял свою одежду и припал к ее розовой киске, нежно лизнув ее губы. Я заставил ее застонать, приоткрыв ее лоно двумя пальцами, я засунул язык как можно глубже. Я не стал долго играть с ней, так как она и так была очень влажная. Я отодвинулся от ее киски и навис над ней. Я посмотрел в ее глаза и поцеловал, дав попробовать ее же соки. «Карин, я постараюсь быть нежным», — сказал я, и приставил свой член к ее входу. Я стал медленно проникать, пока не добрался до преграды, которую я одним резким движением порвал. Она сначала вздрогнула и начала сильно сжимать мой член, а я в это время старался не шевелиться, чтобы она привыкла и немножко расслабилась. Только через пару минут она начала ослаблять хватку. Я начинаю, и начал потихоньку двигаться в ней, пока не услышал первый стон, потом второй. Ускорившись, я начал снова сосать ее груди, слушая стоны. Через некоторое время она вздрогнула и снова начала сжимать мой член, пока не кончила. Я вышел из нее и лег рядом с ней. Через минуту она встала и нависла надо мной. Взяв мой член правой рукой, она приставила его к своему входу и начала медленно вводить в свою киску, пока она не приняла его весь. Карин немого постояла в таком положении и начала двигать бедрами. Сначала медленно, потом быстрее, пока она просто не начала скакать на моем члене. Как же это приятно! Я поднялся, схватив ее за попку и начал сильнее насаживать, при этом посасывая ее грудь. Я старался двигаться помедленнее и входить в нее, как можно глубже. Все-таки я не хочу, чтобы она быстро кончила. Но все равно, она не продержалась долго. Я начал чувствовать, что она скоро кончит. Отодвинувшись от ее сосков, я приподнялся, поцеловал ее в губы и начал исследовать ее ротик своим языком, пока она все быстрее насаживалась на мой член. И вот Карин начала сильно сжимать мой член и постаралась меня принять как можно глубже, пока не кончила, а вместе с ней и я. Она отодвинулась от меня, посмотрела мне в глаза и сказала очень тихо спасибо, а потом просто уснула у меня на руках. Я прижал ее к себе, и так мы и уснули. Вы завершили основное задание — завести гарем. Награда: верный гарем, скрытая награда, кольцо пара 6 шате. Кольцо пара: если это кольцо надето на той того, кто вас действительно любит, то она получит 20% от ваших статов. Утро. Всегда бы так просыпаться, когда на твоей груди спит красотка. Я не стал будить Карин, а постарался как можно нежнее отодвинуть от себя и положить на кровать. Да и надо разобраться с этими кольцами. Система, покажи мою репутацию. Репутация: минус 6000 лютая ненависть, плюс 6000 без вас жить не может. Жители деревни Канахагакури Носата, 4000 ненависть, страх. Сарутоби Хирузин плюс 500, мертв. Шимура Данза плюс 1000, интерес, подозрение. Хината Хьюга плюс 5930, любовь. Цунами плюс 5970, любовь. Узумаки Карин плюс 5980, любовь, благодарность. Анка Митараши плюс 5930, любовь. Узумаки Таюя плюс 5250, влюбленность, благодарность, преданность. Саске Учиха плюс 200, интерес. Сакура Харуна плюс 100, нейтрал. Инузука Киба плюс 200, нейтрал. Умина Ирука плюс 1700, заботится, отношения хорошие. Сейчас только 6 часов, еще все спят, тогда пойду приготовлю завтрак. Давно же я этого не делал. Я быстро оделся и спустился на кухню. Что же приготовить? Думаю, блины будут в самый раз. Так, яйца, мука, молоко. Спустя 2 часа. Отлично, я еще не потерял свои навыки. Вот и девочки спускаться. Все к столу, сказал я, улыбнувшись. Вижу, они в шоке. Ну да, я же никогда и не готовил. Обычно этим цунами занималась. Я каждый отодвинул стул, положил несколько блинов, варенье малиновое и сделал чай. Через 30 минут я всех девушек пригласил в гостиную. Они встали передо мной. Честно, впервые такое делаю. Я встал на одно колено, вытащил 3 футляра и открыл их. Я не слишком хорош в таких речах. Анка, Карин, Цунами, я вас очень сильно люблю. Вы самое дорогое, что у меня есть. Я посмотрел на каждую. Вы выйдете за меня замуж? Они начали смотреть друг на друга, потом кивнули и повернулись в мою сторону. Да, мы согласны выйти за тебя. Они подошли ко мне и обняли, поцеловали, после каждая взяла по кольцу и одела. У них у всех были шокированные лица. Я будто стала сильнее. Осматривая себя, сказала Анка. Остальные девушки с ней согласились и повернулись ко мне за объяснениями. Я не смог не улыбнуться. Эти кольца я сделал сам. Они зачарованы. Тот, кто оденет кольцо, и если у нее сильные чувства ко мне, то она получит 20% от моих сил. Они улыбнулись, снова обняли меня и каждая поцеловала. Таюя, это тебе, и передал ей еще одно кольцо. Она сильно смутилась, но приняла. Позже я рассказал им, что завтра я ухожу обратно в деревню. Им было очень грустно, но я обещал, что буду к ним каждую неделю приходить, и если им что-то понадобится, они могут попросить у клонов. Они кивнули и ушли все вместе на второй этаж. Вечер. 9 часов. Ко мне в комнату постучались и вошли все 3 девушки, в одном нижнем белье. Развлекались мы всю ночь, до 10 утра. А когда я встал, Цунами уже убежала делать завтрак, а девочки были в душе. Сильно же я расслабился, что даже не заметил, как они встали. Я также быстро помылся, позавтракал и попрощался с каждой отдельно, и пошел на встречу с Джерри. Встретились мы с ним в том же месте, что и прошлый раз. Мы с ним поздоровались и устроили еще одну битву, чтобы проверить, насколько я сильнее стал. С Джерри я сумел сражаться на равных, используя лишь режим отшельника. Он, конечно, был в шоке, но по эмпатии я понял, что тот был счастлив, что я стал настолько сильным. Мы не стали долго стоять на одном месте и сразу направились в Коноху. Имя: Узумаки Наруто. Уровень: 987. Раса: человек кицуне. Опыт: 00. Класс: нет. Сила: 15097. 74404. Ловкость: 15267. 79416. Выносливость: 15760. 67300. Интеллект: 470. Контроль: 1260. Свободные очки: 0. Родство со стихиями: огонь 69%, ветер 57.3%, молния 5.01%, земля 5.13%, вода 5.19%. Пассивные умения: тело игрока, разум игрока, регенерация, хождение по дереву, хождение по воде, бесшумный шаг. Активные умения: техника плащ-невидимка, секси-джутсу, техника превращения, техника теневого клонирования, эмпат, режим биджу, флэш, силач, контроль, огненный шар, водяной шар, каменная пуля, великая водяная волна, водяные пули, каменная стена, воздушный смерч, первичный лотос, расинган, мини-расинган, великое огненное испепеление, пламя феникса-мудреца, техника призыва, режим отшельника, теневой проход, невидимка, супер большой расинган, руки из чакры, расин сюрикен, большой расин сюрикен, привидение, режим девятихвостого санина, биджу плюс отшельник. Особенности: полукровка Узумаки. Эффекты: плюс 200 выносливости, плюс 2 очка каждый уровень, плюс 100 к чакре, контроль минус 50, склонность к фуин, джинчурики девятихвостого. Эффекты: плюс 250 выносливости, плюс 3 очка каждый уровень, плюс 150 к чакре, плюс 10 очков каждый уровень, минус 150 контроль, регенерация плюс 500%, репутация с жителями Конохагакури но Сата 4000, ненависть, генин. Эффекты: репутация с жителями Конохагакури но Сата плюс 1000 только если вы носите повязку на лбу, Учиха, Шаринган 3 Тамоя. Эффекты: плюс 200 к ловкости, скорость реакции плюс 30%. Скорость складывания печати плюс 30%, плюс 10% предрасположенности к огню, санин. Эффекты: плюс 100 выносливости, плюс 100 к чакре, плюс 50 контроль, контроль природной энергии Х2, глава 29, возвращение в Коноху, примечание к части. Приятного чтения. Через 3 дня мы уже дошли до Конохи. Джирайя сенсей окликнул его. Да, Наруто, у меня просьба, вы можете ничего не говорить о моем уровне силы, можете только Цунаде сказать и больше никому, попросил его. Хаэм посмотрел на меня. Хорошо, Наруто, я никому ничего не скажу, кивнул он. Спасибо большое, сказал я, улыбнувшись. Мы продолжили говорить, пока шли по Конохе, в сторону резиденции Хокаге. Наруто, кто-то окликнул меня сзади. Наруто, это же ты? О, Сакура. Да, привет, Сакура. А ты похорошела, улыбнулся, немного смущенный Сакуре. А когда ты вернулся? Спросила она. Да только что, братик Наруто. Я повернулся направо и увидел Конохамару с друзьями. Он сложил печать и использовал технику соблазнения, превратившись в довольно сексуальную девушку. И как я вижу, Джирайя со мной полностью согласен, у которого сейчас аж кровь из носа пошла. Ну, что скажешь, она ведь стала эротичней, спросил меня Конохамару. Конохамару, обратился я к нему, да, она стала лучше, потом подойди к моему дому, я научу тебя технике покруче. Я решил научить его Расингану, он неплохой парень, да и Эбису, с помощью него спасет. Хорошо, мы еще немного поболтали, попрощались с ним и пошли в сторону башни. Через 5 минут, башня Хокаге. Давно не виделись, Джирайя, обучение дало результаты, поприветствовала она нас. А ты думала, что мы можем прийти ничего не добившись, ответил он ей. Тогда покажите, чего вы добились, сразившись с одним человеком, сказала она. Вашим противником будет, посмотрела на дверь, войдите. В кабинет зашли Шикамару с Тимари. Я немного с ними поговорил и повернулся к Цунаде. Шика будет нашим противником. Честно, я плохо помню эту часть. В прошлой жизни, Шипудин, я начал смотреть с битвы Сакурой Чиё против Сасари, а что перед этим было, не знаю. Противником, не понял он. Я пришел забрать кое-какие бумаги. Я перевел взгляд на Тимари. Знал бы, что такой красоткой станет, забрал бы себе. Наруто, они не твои противники, сказала Цунаде. Он там, и показала пальцем в окно. Я подошел к нему и открыл. Начал смотреть по сторонам, пока не заметил Какаши, как обычно читающего свою книжку. Привет, Наруто. И как обычно, улыбочка глазом. Мда, вы ни капли не изменились, сказал я и достал книгу из инвентаря. Вот это вам. Отдал ему следующую часть книги. Просто, мне ее Джирая отдал, когда мы с ним встретились, ну а я такое не читаю. Какаши взял книгу, как самую священную вещь, и очень медленно начал ее открывать. Так, окликнула нас Цунаде. Хватит бездельничать, Какаши. Так вот, кто будет нашим противником? Ну тогда ладно. Какаши залез в окно и посмотрел на меня и Сакуру. Я буду сражаться с вами обоими, сказал он нам. Наруто, Сакура, я посмотрю, как вы далеко сможете зайти в сражении с Какаши и решу, что с вами делать, сказала она. Проведем вашу проверку чуть позже, а сейчас Наруто надо отдохнуть после дороги. И быстро исчез, использовав Шуншин. Наверное, пошел книжку читать. В общем, мы попрощались с Хокаге и пошли в сторону седьмого полигона. Дошли мы до него минут за 15, а Какаши появился примерно через час. Ну вы понимаете, когда я шел по дороге, я увидел бабушку, которая несла тяжелые сумки, а когда я ей помог и уже шел в сторону полигона, мне дорогу перебежала черная кошка и пришлось пойти другой дорогой, оправдывался он. Врете, повторяетесь, крикнула Сакура, а я спокойно ответил. Ну ладно, шутки в сторону. Какаши достал два бубенчика. Посмотрим, насколько вы далеко продвинулись, я лишь улыбнулся. Правила те же, вы должны у меня отобрать бубенцы, используя любые методы. Время у вас, до завтра. Сакура начала надевать перчатки, а Какаши убрал книгу в подсумок. Думаю, на этот раз мне придется использовать его. Убрал повязку с шарингана. Я не стал ждать и кинул несколько кунаев в Какаши. Он, конечно, легко увернулся. А пока он уворачивался, я развеял одного из клонов, который собирал природную энергию и перешел в режим отшельника. Все равно, Джирай расскажет про него, а мне скрывать его смысла нет. Как только перешел в режим, я сразу напал на Какаши и ударил кулаком в лицо. Он с легкостью увернулся, но я по нему все равно попал, все-таки жабий стиль это вещь, а он очень удивлен, что даже с шаринганом он не может увернуться. Поэтому Какаши старался выйти из ближнего боя, погрузившись под землю. Нет, друг мой, на такого гада я уже охотился. Тогда я минут 40 пытался его поймать, но мне это очень быстро надоело его преследовать, и я просто зарядил кулак чакры и ударил по земле, ну и его расплющило. Вот так я и потерял 65 тысяч рё. Я пока палить это не стану и дам Сакуре показать себя. Вот как раз она ударила по земле со всей силой, Какаши просто вытолкнула из нее. Ну у него и лицо, жаль, фотоаппарата нет. Ну и я не стал ждать и снова напал, но уже с клонами. В основном я использовал лишь одно тайдзюцу, ну и пару техник огня и воды. Но гад слишком быстро сбегал и прятался. В общем, мне это надоело, и я создал 100 клонов, которые напали на Какаши и просто его избивали, пока тот пытался сложить хоть одну печать. К концу один из клонов успел порезать нитки колокольчиков, а другой их поймал. Уже закат, конечно, если бы пришлось с Какаши всерьез драться, он бы не выжил, а я даже не использовал кости с тенью. Мы победили, сенси, и показываем по колокольчику. Не ожидал, что ты освоишь режим отшельника, и ты, Сакура, тоже молодец, сказал он, опустив голову. А мы с Сакурой лишь улыбались. Я почувствовал, что те, кто наблюдали за нами, идут в нашу сторону. Теперь я увидела, что вы выросли, сказала Цунаде, подходя к нам. Какаши, что скажешь? Я проиграл, не ожидал, что они станут настолько сильными, ответил Какаши. Наруто Узумаки. Да, Харуна Сакура. Есть. С сегодняшнего дня вы работаете в команде, Какаши, сказала она. А что это значит? Спросила Сакура. Это значит, что теперь мы вместе будем ходить на задания, и вы больше не мои ученики, а шиноби Конохи, ответил Какаши. Вы все поняли? Спросила Цунаде. Да Хокаге сама. Ну тогда, «Поздравляю вас, и на сегодня вы свободны», — улыбнулась она нам, да Хокаге сама, и нас отправили домой. Мы с Сакурой и Какаши начали идти в сторону Ичираку. Как же я давно не ел рамен, но Какаши отказался с нами идти, сославшись на то, что ему надо заполнить какие-то документы. Мы с Сакурой зашли в Ичираку. «Здравствуйте, Тиучи-сан. Привет, Наруто, что будешь заказывать?» — спросил он. «Пока одну большую порцию, а ты, Сакура?» — повернулся к ней. «Мне тоже, что и Наруто, ничего не ела сегодня. В общем, поели, поболтали и пошли по домам. Отдохну и завтра на миссию, надеюсь, хоть не Дайранга». Глава 30. Спасение Гаары. Часть 1. Примечание к части. Приятного чтения. Утро 9:00. Дом. Эх, как же одиноко, а я даже с Хинаточкой не встретился. Так, сегодня к Хинате. Блин, надо у Хокаге в 10:30 быть, что за невезение. Я быстро перекусил, слава богу, осталась еда, которую приготовила Цунами, оделся и пошел на мост, где мы обычно встречались. Уже через 10 минут я был у моста и меня уже ждали Сакура с Какаши. Он не опоздал, значит, жопа на миссии будет. Кабинет Хокаге. Ваша миссия – охранять караван. Слава богу, просто охрана. Хокаге сама. Значит, я ошибся. В кабинет влетела девушка и передала какую-то записку. Цунади стала хмуриться, потом посмотрела на нас. Казекаги был похищен группой Акацуки и деревня Песка просит нашей помощи. А я надеялся, что это случится чуть позже. Команда Какаши, назначаю вам новое задание. Вы должны пойти в деревню Песка, разузнать о ситуации и прислать отчет, а потом оказывайте помощь. Да, Хокаге сама, ответили хором. Нам дали 10 минут на сбор и быть у ворот Конохи. Ворота Конохи. Мы попрощались с Цунади и пошли в сторону Песка. К нам также присоединилась Тимари. Уже через 2 дня мы дошли до границ с Песком, но мы не смогли ее пересечь, так как началась буря, и нам пришлось переждать под землей. Примерно через 5 часов буря закончилась, и мы снова начали идти в сторону деревни. В деревню мы прибыли уже утром. Нас сразу встретили и проводили в больницу к Канкура. По дороге нам рассказали, что Канкура хотел остановить похитителей, но не смог и его отравили. Мы довольно быстро добрались и сразу направились в процедурную. Тимари сразу побежала к лежащему Канкура. «Готовься к смерти!» — крикнула Чиё и напала на Какаши. Но тот сумел увернуться, а Чиё отошла назад. «Белый клык, ты убил моего сына, я тебя убью!» И снова хотела напасть, но ее остановил другой старик. «Сестра, приглядись!» — сказал он, а та начала всматриваться в лицо Какаши. «Он очень похож на него, но это не белый клык Конохи. Здравствуйте!» — сказал Какаши с глазом улыбочкой. «Белый клык Конохи уже мертв. Ты же сама жалела о том, что не смогла его убить», — продолжил старик. «Сестра, да ладно вам, это была всего лишь шутка». И начала смеяться, как натуральная старая ведьма, аж мурашки по коже пошли. Канкура снова стало плохо, и Сакура взялась за его лечение, а нас выгнали из палаты. Делать было нечего, и я просто сел и стал ждать. Тут Чиё начала спрашивать, почему Какаши так похож на белого клыка. Тот ответил, что он его сын и все в ауте. Через 3 часа пришел свиток, в котором было сказано, что нам в помощь отправили команду Гая. Еще через 2 часа Сакура закончила выведение яда и нас позвали назад. Канкура открыл глаза и начал осматриваться. «Прости, что заставил тебя волноваться», — сказал Канкура Тимари очень тихим голосом. «Перестань», — крикнула Тимари. «Прошу, покажите место сражения, я спец по преследованию», — подал голос Какаши. «В этом нет нужды», — начал подниматься Канкура. «Вы собрали всех моих кукол?» — спросил он. «Какой-то ниндзя принес кукол в палату. Вот», — открыл руку, — «у одной из куклы, в ней был кусочек ткани. Это кусочек от плаща одного из похитителей». Какаши взял ткань и призвал 8 собак-ниндзя. Собаки понюхали ткань и побежали на источник запаха. Дальше Канкура рассказал, что одного из похитителей зовут Сасари Акасуна, а Чиё поведала, что это ее внук. На следующий день вернулись собаки и сказали, что нашли место, где Гаара. Мы быстро собрались, и к нам еще присоединилась Чиё, и мы все вместе пошли за Паккуном, на запах Сасари. По дороге Сакура спрашивала про Акацуки, а Какаши ей рассказывал о них. Я решил отойти от группы, создал клона, а сам использовал невидимость и зашел в тень. У меня также есть свои планы на Однохвостого, не зря же я копил очки. Через 10 минут я уже был в пещере в тени под невидимостью и слушал, о чем говорят Акацуки. Конечно, Тут жутковато, особенно Гедамаза. Враги приближаются к нашему убежищу», — сказал Зицу. «Враги?» — спросил Дейдара. «Это серьезный противник, его зовут Майта Гай», — ответил Зицу. «Я знаю его», — подал голос Итачи. «Он мастер тайдзюцу, его нельзя недооценивать». «Я пойду», — сказал Кисами. «Хорошо, я возьму 30% твоей чакры, эта техника берет слишком много чакры. Ну, наконец-то смогу отомстить». Начал смеяться Кисами и исчез с одного из пальцев Гедамазы. «Думаю, и мне пора выходить, я даже ради этого костюм новый купил с белой маской, как у шинигами». Я начал медленно выходить из тени, и на меня сразу же обратили внимание. «Всем привет», — крикнул я, — «на всю пещеру». «Кто ты и что здесь делаешь?» — прямо спросил Пейн. «Не будь таким серьезным, Нагата-сан, надо чаще улыбаться, на тебя же с неба смотрит Яхика», — веселым голосом сказал я. А Нагата от моих слов передернула. «Откуда ты знаешь?» — посмотрел на меня и спросил. «Ничего не скажу, а пришел я за ним, а точнее за тем, что в нем, и показываю пальцем на Гаару. На меня сразу напали Дейдара с Сосари, но я успел заранее включить навык привидения, а их удары просто проходили через меня. Навык привидения, вы становитесь нематериальны на 5 минут, перезарядка 1 день. Ну что вы такие злые, я же обижусь», — сказал я, опустив голову. «Дейдара, Сосари, убейте его», — крикнул на них Пейн. «Мы не можем, наши удары проходят через него», — ответил паникующий Дейдара. Я подошел к Гааре и поставил руку на его голову. «Система, я хочу поглотить источник чакры Однохвостого. Если я правильно помню, то Гедамазе, неважно, поглотишь ли ты источник или нет, для нее главная чакра Хвостатого, которую он и так достаточно пожрал. Стоимость 500 очков. Время поглощения 1 минута. Да нет, давай». И из головы Гааре начала выходить рыжая чакра, которую я и поглощал. Через минуту все закончилось. «Вы поглотили источник чакры Однохвостого. Ваш объем чакры возрос на 10 тысяч, скорость восстановления Ха-2. Выполнено скрытое задание. Поглотив второго биджу. Награда. 500 очков. Можно сказать, что я ничего и не потратил. Спасибо, система. Ну, что же, теперь вы». Повернулся к остальным Акацуки. «Спасибо вам большое, что помогли. И поклон, канон я не испортил. Они поглотили Однохвостого, Т.Е., его чакру и личность, а я забрал ядро, которое и создает чакру. Ну что же, прощайте, друзья мои, надеюсь на будущее сотрудничество». И эпично заходим в тень. После того, как я ушел, пещера. «Простите, Пейн сама, он ушел», — опустил голову Дейдара. «Пейн, я, кажется, знаю, кто он», — сказал Кокузу. «Он есть в книге Бинго, но тут нет ничего точного о нем, кроме того, что он, возможно, из скрытого листа, и у него кепки Гинкай, связанные с тенью». «Понятно. Всем найти как можно больше информации про него, он может помешать нашим планам в будущем», — приказал Нагата. «Да, Пейн сама», — ответили все и продолжили выкачивать чакру из тела Гаары. Глава 31. Спасение Гаары. Часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. Я вернулся обратно к команде, заменив клона собой. Мы все так же продолжаем идти в сторону базы Акацуки. Свое я уже получил, осталось дойти до базы, побить Дейдару с Сосари и свалить обратно в Коноху. Теперь я уверовал, если Какаши не опаздывает, то это к беде. Просто сейчас перед нами стоит Итачи собственная персона и смотрит на нас своим шаринганом. «Давно не виделись, Какаши, Наруто», — сказал он. Итачи начал что-то доставать из рукава. «Слушайте все, не смотрите ему в глаза», — крикнул Какаши. «А как нам тогда с ним сражаться?» — спросила Сакура. «Мы должны с ним сражаться, только следя за ногам», — объяснил он. «Проблемно. Я могу не париться насчет шарингана, меня система разбудить может. Вот только я одного не понимаю, вот ну нахрена разговаривать перед боем. Какаши с Итачи просто болтают о шарингане и его минусах и плюсах. Это, конечно, интересно, но только нафига, у нас тут как бы бой. О, кажется, закончили. А сейчас, Наруто, ты пойдешь со мной», — показывая на меня пальцем, сказал Итачи. «Сначала сразись со мной». Напал на него Какаши, но тот с легкостью остановил его удар, и из-за спины вышел клон, который побежал в нашу сторону. «Пытается на меня применить гендзюцу, но что-то не выходит, а клона я просто развеял ударом кулака в челюсть». Итачи начал складывать серию печати и выпустил множество мелких огненных шаров, от которых Какаши довольно быстро уворачивался. «Он атакует», — крикнул Какаши. «Да я и сам вижу», — быстро создаю двух клонов, которые одновременно используют технику «Водяной шар» и останавливают технику «Итачи». Дальше, Какаши использует «Чидори» и нападет на него, но тот с легкостью увернулся. Я тоже без дела стоять не стал и развеял одного из клонов, который собирал природную энергию, а таких клонов у меня 20 штук в тени. Перейдя в режим отшельника, я сразу напал на Итачи. Тот, конечно, уворачивался от ударов, но, как я говорил раньше, жабий стиль – это вещь. Клоны, которых я запустил в лес, чтобы они обошли Итачи сзади, создали Расинганы и напали на него. Тот, конечно, уворачивался, но вот от всех не смог, и ему пришлось пожертвовать рукой, чтобы остановить один из Расинганов. «Ты и вправду стал сильнее Наруто», – начинал он свой монолог, который я прервал каменными пулями, выпущенными в него, но он увернулся и использовал огненный шар, который я отбил водяным шаром. Какаши создал туман, немного прикрывший обзор Итачи, чем я и воспользовался. Я снова напал на него в ближнем бою, в котором Итачи довольно силен, но вот только, я быстрее, да еще в режиме отшельника, я начал делать Расинган, создав вокруг него оболочку из природной энергии, и кинул в Итачи. Вижу, он в шоке, что эту технику можно так использовать. Он не успел увернуться, и Расинган попал по нему. «Молодец, Наруто», — сказал Какаши, и мы начали подходить к телу Итачи. «Это же, начало чье? Я чувствовал, что, что-то идет не так», — начал говорить Какаши. «Это Йорой», — сказала чье, — «Джонин нашей деревни». Потом снова пошли разговоры о Джинчурике, который я прослушал, а потом пошли дальше к логову Акацуки. Но уже был вечер, и все устали после битвы с Итачи, и мы решили подождать до завтра. «Ночь, встаем, мы идем дальше», — сказал Какаши. «Даже поспать не дали, пришлось вставать и собирать все обратно». И мы продолжили путь, пока не дошли до прикрытой пещеры, на входе которой была красная арка, и сама пещера была закрыта камнем, на котором установлена печать, барьер. Там также находилась команда Гая. «Вы опоздали», — сказал Гай. «По дороге мы встретились с небольшой проблемой», — ответил Какаши. «Ну что, будем прорываться, Какаши?» — спросил Гай. «Да, Ниджи начал осматривать пещеру Гейкуганом». «Ну что там?» — спросила Сакура. «Мне сложно это объяснить, это надо самому увидеть». Гай отошел на достаточно большое расстояние. «Тогда я с этим разберусь». Он побежал в сторону камня, который закрывал проход в пещеру, и ударил по нему, но ничего не случилось, а удар был довольно сильным. «Барьер, значит», — проговорил он. «Он вернулся обратно к нам. Что будем делать?» — спросил Ли. «Нам нужно убрать барьер, но сначала узнать, что это за барьер», — сказал Гай. «Спустя 5 минут. Это барьер 5 печатей», — проговорил Какаши. «Барьер 5 печатей, он создается путем установки 5 печатей в различных местах. Перед нами одна из печатей, а где-то рядом есть еще 4. Если не убрать все 5 печатей одновременно, барьер не исчезнет», — объяснил он нам. «Ниджи, понял», — ответил он. Включил Гейкуган и начал искать печати, и довольно быстро нашел. Команда Гая пошла убирать печати, а мы остались у входа ждать противников и сигнала снятия печати. Как только печати были сняты, мы все зашли в пещеру. «Мы опоздали. Перед нами стоял Дейдарас Сосари, а сзади них тело Гаары. Интересно, а кто из них Джинчурики?» — спросил Дейдара. Мы начали смотреть друг на друга и ждать, кто сделает первый шаг. «Сосари сама, я хочу сразиться с Джинчурики», — сказал Дейдара. «Возьмем каждый по одному, а ты уже сразился с одним», — ответил ему Сосари. И они начали спорить о искусстве. Потом Сосари захотел того проткнуть хвостом, но Дейдара создал птицу из глины, взял с собой Гаару и улетел из пещеры. «Какаши-сенси, я пойду за блондином. Думаю, я смогу его победить», — сказал я, смотря в сторону улетевшего Дейдары. «Ты уверен?» — спросил Какаши. «Да, хорошо, но я пойду с тобой», — ответил он. «Блин, не дают самому поохотиться, да и тело Дейдары в магазине я смогу продать за 350 очков. Идите, я сама разберусь с Сосари», — сказала Чиё. «Я останусь с Чиё самой», — посмотрев на нас, сказала Сакура. «Хорошо», — кивнул Какаши. Я и Какаши быстро выбежали из пещеры и пошли за ним. Он летал над пещерой и смотрел на нас. «Вы действительно хотите сражаться со мной?» — спросил он. «Честно, меня уже достали эти постоянные разговоры перед боем. Я просто вытащил кунай из-под сумка и кинул в него, чтобы он помолчал. Какаши-сенси, идите помогите Сакуре и Чиё. Я здесь сам справлюсь», — сказал я, перейдя в режим отшельника. «Я не хочу сейчас использовать полную силу. Вполне возможно, что за нашей битвой следит Зицу. Я создал 20 клонов, которые начали кидать кунаи с сюрикенами, заряженные чакрой ветра в Дейдару, а сам Дейдара сейчас уклонялся и старался увести нас подальше от пещеры. Он довольно сложный противник, мы с Какаши уже минут 30 за ним бегаем и еле уворачиваемся от его глиняных бомб.